Со свекой намнимую угрозу межконтинентальной баллистической ракеты КНДР на днях американцы провели опыт по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты. В этой связи представитель стратегических войск Корейской народной армии 2 июня дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. 30 мая, отметил он, на Ванденбергской авиабазе штата Калифорния США был проведен опыт по перехвату ракет, предусматривающий налет межконтинентальной баллистической ракеты Корейской Народно-Демократической Республики. Это явная военная провокация американских империалистов, лишний раз подтвердившая их намерение спровоцировать ядерную войну против нас. Военная авантюра США показывает, что на завершающей стадии идет подготовка к ядерной войне против Корейской Народно-Демократической Республики, и в то же время она свидетельствует, что вполне справедливыми являются наши меры по умножению самозащитных ядерных вооруженных сил. Ныне янки разглагольствуют об удаче последнего опыта по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты и афишируют мощность комплекса ракеты и перехватчика, но это лишь бессильный блеф, попавший в тупик. Большой просчет, если они думают, что с помощью некоего комплекса ракеты и перехватчика можно выдержать ядерный натиск наших стратегических войск и сохранять свое жалкое существование. Отчаянная игра с ядерным огнем, к чему прибегает администрация Трампа, более ускорит день вековой катастрофы, когда сама территория Америки будет сравняться с землей, подчеркнул представитель стратегических войск Корейской народной армии.